Глава 18. Утром я не нашла Эверта ни в его номере, ни в зале ресторации, куда спустилась на завтрак. Вышколенный разносчик подал мне карту завтраков с уже готовыми наборами блюд. Я выбрала тот, что включал овсяную кашу с ягодами и тосты с кофе, и принялась размышлять, что делать дальше. Решила пока никуда не уходить и ждать братца. Чтобы не терять времени даром, купила у управляющего карту города и свежую прессу и расположилась в общем зале так, чтобы видеть входную дверь. Диксон появился ближе к обеду, когда я уже вдоль и поперек изучила карту, прочла от первой до последней страницы новый выпуск главной газеты Бретонии, привычно вздрогнув при виде объявления о розыске со своей карточкой, ознакомилась с местными новостями, побеседовала со скучающим пожилым мастером об обители в Спрингтоне, куда он не так давно ездил со своей супругой, и собиралась выйти хоть немного прогуляться. Он вошел в зал быстрым шагом, собранный, подтянутый, свежий, как морозный, но уже пахнущий весной ветер, который он принес с собой с улицы. В руках он нес кипу газет и красочных буклетов. Он сразу же нашел меня и приземлился рядом. Ворох печатных изданий отправился на журнальный столик, и я заметила на ярких книжицах изображение золотой короны, торговый знак фирмы «Краун». «Доброе утро, сестрица. У меня отличные новости. Я уже почти обзавелся работой». «Когда ты успел? И что значит «почти»?» — удивилась я. «С утра побывал в отделе наймов Краун, очаровал их. Осталось только сдать своеобразный экзамен по вот этой билиберде». И он указал на россыпь буклетов. Я с любопытством пролистала буклеты. Модели и устройства магикаров, история фирмы Краун, сравнение ее модели с моделями конкурентов и прочая крайне полезная должна быть информация. «А ты не верила. Надо было заключить пари. Ты бы проиграла». «Вот жук», — буркнула я себе под нос. «Всегда приятно ощутить поддержку близкого человека», — хмыкнул братец. Стало неловко. Я чуть наклонилась и неуклюже прикоснулась к его руке. «На самом деле, ты молодец. Я бы не смогла так быстро все устроить». «О, должно быть, сегодня небо упадет на землю», — вскинул брови Эверт. «Ты только что меня похвалила. Ну, вообще-то, недалеко от истины. Мошенники и хорошие продавцы во многом похожи». «Умеют расположить к себе». «Да, и вызывают доверие». Осматривать город мы отправились вдвоем после обеда. И как-то быстро стало понятно, что осматривать толком почти нечего, разве что здание ратуши на главной площади да храм неподалеку от нее. Зато фабрик, заводов и мастерских в городе было предостаточно. Кроме магикаров, здесь производились ткани и шляпки, часы и хозяйственные артефакты. Также мы обнаружили обилие лавочек, прилавков, рынков и рестораций. Впечатление, что это город для работы и жизни, а не для туристических прогулок, только усилилось. И везде, куда бы мы ни шли, мы видели множество металлических деталей. От оснований скамеек и выставочных павильонов Краун, выстроенных из магически закаленного стекла и металла, до необычных скульптур в парке. Вернувшись, мы разбежались, каждый по своим делам. Эверт — штудировать буклеты к экзамену, а я — просматривать объявления о работе. Ибо твердо решила, что больше не могу сидеть в четырех стенах. Я способна на большее. На следующее утро Эверт снова убежал раньше, чем я собралась завтракать. А я решила, не откладывая надолго, пройтись по отмеченным мною вчера объявлениям. «Место уже занято», — захлопнула перед моим носом дверь пожилая дама в строгом платье. А я только успела заикнуться о том, что пришла по объявлению. «Визит по второму объявлению. Требуется временный помощник для законника, занятость 3 дня в неделю, включая выходные дни, РД Мун», длился несколько дольше. По крайней мере, меня тут же проводили в просторный, но несколько мрачный кабинет. Через некоторое время туда вошел сухощавый седой мужчина в клетчатом костюме, оглядел меня с головы до ног колючим взглядом, поправил прямоугольные очки в черной оправе и сказал только одно слово. «Нет». «Почему?» Холодно спросила, хотя внутри начала закипать от злости. «Мне нужен ассистент, а не младенец, у которого молоко на губах не обсохло». Мужчина принялся перебирать документы на столе, явно намекая на то, что наш разговор окончен. Ну уж нет. Даже если у младенца есть рекомендации. А вот насмешку в голосе мне сдержать не удалось. Да хоть протекция всех членов парламента. Пигалица мне не подходит. Грубиян плюхнулся в высокое кожаное кресло и с вызовом глянул на меня. Как ни странно, это помогло взять себя в руки. «Вам следовало указать это в объявлении», — спокойно отметила я. «Тогда пигалицам не пришлось бы терять время, добираясь до вашей конторы. Но раз уж я здесь, будьте любезны ознакомиться». И я протянула ему листок, полученный от Марисы. Законник одобрительно, как мне показалось, то ли хмыкнул, то ли хрюкнул. Сделал быстрый круговой жест указательным пальцем, и листок вырвался из моих рук и перелетел прямо к нему. Я удивленно моргнула. «Надо же, маг воздуха!» Мист Эр де Мун быстро пробежал глазами строчки рекомендации и, выудив из верхнего ящика стола автоматическое перо, уже более внимательно посмотрел на меня. «Настырная, значит?» Он не спеша сделал пометки в лежащем перед ним документе. «Ну-ну». Затем он, весьма легко для своего возраста, вскочил с кресла и прошелся по комнате. «Ну-ка, мисси-выскочка, садись за аппарат». И он придвинул к своему креслу печатную машинку на маг-кристаллах. Я украдкой вытерла вспотевшие ладони о юбку. Аппарат этот был мне знаком, и печатать я немного пробовала. Какой ребенок откажется нажать эти замечательные легкие кнопочки, особенно играя во взрослых? Но делала это из рук вон плохо. И все же с каменным лицом прошествовала за стол и опустилась в хозяйское кресло. «Пиши». Законник прогуливался вдоль стола, раздражающе щелкая пером. «Необразованные юные девицы не должны отнимать драгоценное время у занятых мужчин, особенно если печатают они так медленно, что способны работать ассистентом только в коровнике. Точка». Я с холодной злостью нажимала на клавиши машинки. «Готово? Давай сюда», — требовательно протянул руку занятой мужчина. «Прошу вас, мисс Мун». Поднявшись, я направилась к выходу, не сомневаясь в том, что беседа наша окончена. Раздался сухой скребущий смешок и окрик. «Стой-ка, барышня! Посмотрим». «Ошибок нет. Сдержанно, не дура, печатаешь правда отвратно. Пожалуй, я дам тебе шанс». Он выжидательно посмотрел на меня. «Марта Джонсон», — буркнула я. «Я дам тебе шанс, Марта Джонсон, если ты не будешь устраивать истерик и выучишься на курсах машинисток. Ты все поняла?» «Да». «Работа временная, начинаешь послезавтра. Вопросы?» «Подождите», — встрепенулась я. «А как же договор, мои обязанности, размеры, дни выплаты моего жалования?» Мист Мун одобрительно кивнул, и мы с головой погрузились в обсуждение деталей договора. И только выйдя из конторы со счастливой улыбкой на лице, я вспомнила, что документов на имя Марты Джонсон у меня нет. Одна надежда на Эверта и его магические штучки. С ним мы случайно встретились у входа в гостиницу. Я как раз поднималась по ступенькам, когда услышала веселое: «Мисси Марта, подождите-ка своего дорогого братца». От неожиданности я обернулась чересчур резко, каблучок ботинка подвернулся, и в результате я врезалась в грудь взлетевшему по ступеням менталисту. «Как же повезло с сестрой», — довольно улыбнулся тот. «Как только видит, сразу бросается в объятия». Раньше я бы возмутилась или закатила глаза, сейчас же только усмехнулась. «Вот-вот, цени. Какие новости? Получил работу?» Мы направились в обеденный зал за облюбованный ранее столик в самом углу. «Да», — с довольством сытого льва протянул Эверт. «Послезавтра приступаю». «Я тоже», — выпалила я, и, насладившись удивлением в глазах братца, принялась рассказывать обо всем. Брови Эверта поднимались все выше и выше. «И через день я начинаю. Но, Эрик, у меня проблема». «Какая?» Я прошептала, наклонившись к нему через столик. «Документы». Он кивнул, задумчиво пригладил волосы рукой и, наконец, произнес: «Придумаем что-нибудь. Ты просто молодчина. Кто там сожалел, что не умеет действовать быстро?» Я не смогла сдержать улыбки. Простая, но искренняя похвала была приятна. «Нам предстоит пара беспокойных дней», — продолжил Диксон. «Нужно найти постоянное жилье». «А мне еще и курсы машинисток», — вздохнула я. «Тогда набираемся сил и за дело». До вечера мы успели обойти 3 адреса, и ни один вариант нас не устроил. То грязно, то неоправданно дорого, то хозяин квартиры — подозрительный тип. Одна радость — курсы я себе нашла и уже завтра собиралась на первое занятие. Следующий день выдался совершенно сумасшедшим. Мы обошли еще 3 адреса и снова без толку. «Еще один и перерыв», — подбадривал меня молодой маг, пока я плелась за ним по указанному в объявлении Лавровому переулку. «Так, вот и нужный нам дом. Воробушек, ты только взгляни на эти гостеприимные морды». Он указал на пару бронзовых львов на двери, держащих в зубах дверные молоточки. Выглядели эти львы так, словно наелись чертополоха и теперь маялись животами. На стук вышла пожилая дама в ужасно старомодном чепце. Выражение ее лица доказало, что все в мире относительно, и львы не так уж неприветливы, как мне сначала показалось. «Что вам угодно?» — проскрипела дама. «Доброго вам дня, мэм Гастингс, я полагаю. Мы с сестрой хотели бы снять комнаты», — учтиво сказал братец. Дама неспешно переводила взгляд с него на меня и обратно, оценивая наш вид и платежеспособность, пожевывала губами. Наконец, отступая вглубь дома, она произнесла: «Проходите». Прихожая, гостиная, столовая, все видимые помещения первого этажа наводили на мысли о глубокой старине или о лавке антиквара. Добротные панели из темного дерева на стенах, присборенные шторы и скатерти с розами, мебель с изогнутыми ножками и резными спинками, напольные часы с маятником, гобелены. Казалось, время здесь замерло 100 лет назад. В кресле у камина расположился с газетой пожилой мужчина, кивнувший нам в знак приветствия. На втором этаже у самой лестницы мелькнула любопытная девчушка и тут же скрылась. «У меня как раз свободен номер со смежными комнатами и гостиной». Хозяйка повела нас вверх по лестнице под легкий скрип ступенек, удивительно напоминавший ее голос. Она остановилась у одной из дверей, достала связку ключей и привычным жестом выудила из нее нужный. «Вот, можете осмотреть». Нашему взору предстала гостиная с выцветшим, но чистым ковром на полу и добротной старой мебелью. В комнате стояли низкий столик, небольшая софа и пара кресел. У окна письменный стол, а по бокам напротив друг друга две двери, ведущие в небольшие отдельные спальни. Было что-то трогательное и даже щемящее в оборках на покрывале и на шторах, бережно подлатанных и тщательно вычищенных, все с теми же неизменными розами. Я аккуратно присела на кровать. Та мягко спружинила, не издав ни единого звука. «Завтрак и ужин входят в стоимость проживания. Комнаты сдаются минимум на месяц. Оплата вперед. Жильцы — люди приличные. Двое пожилых мужчин, супружеская пара и вдова с дочерью», — слышался приглушенный голос из гостиной. «Нас все устраивает, мэм Гастингс». Диксон была сама любезность. «Нас же все устраивает, дорогая сестра», — повернулся он ко мне. Я неуверенно кивнула. «Прекрасно. Тогда мы готовы внести оплату и сегодня же займем эти комнаты». И время понеслось с головокружительной быстротой. Расчет в гостинице и переезд. Быстрый обед в ресторации неподалеку и первый визит на курсы машинисток. Там я в компании остальных дам и девушек до вечера изводила бумагу результатами своих упражнений, стуча по клавишам, пока пальцы не онемели. В конце занятия я немного запуталась и покидала класс одной из последних. Из коридора слышался девичий щебет и смех, а еще мужской голос, немного похожий. Да нет, быть такого не может. Что ему здесь делать? Я прислушалась. «Если бы знал раньше, что тут такой цветник, сам бы записался на ваши курсы. Интересно, где сестра?» Я быстро вышла из класса. В коридоре меня ждало крайне занимательное зрелище. Среди прихорашивающихся девушек стоял Диксон, отпускал комплименты, игриво улыбался, но при этом поглядывал на дверь. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я чуть громче, чем следовало. «И я рад тебя видеть, дорогая сестра», — ответил он, слегка склонив голову на бок. «Время уже позднее, темнеет, вот решил тебя проводить до дома». «Вот бы мне такого заботливого брата», — стреляя глазками, протянула симпатичная брюнетка. «И мне?» «И мне?» — раздалось со всех сторон. «Боюсь, на стольких сестричек моих нервов не хватит», — засмеялся Диксон и, взяв меня под руку, учтиво попрощался. «Хорошего вечера, красавицы!» «Как ты меня нашел?» — шепотом спросила я, когда мы вышли. Он посмотрел на меня, как на дурочку. «Ну, конечно. Клятва, чтоб ее демоны в болото утащили». «Спасибо, что встретил», — сказала я, когда мы уже подходили к пансиону мэм Гастингс. Он только слегка кивнул в ответ. Нам открыл помощник хозяйки мастер Грег. Мы подняли свои комнаты, и тут я наконец поняла, что именно меня смутило в первый мой визит сюда. Впервые мне предстояло жить бок о бок с чужим человеком, тем более с мужчиной. Нет, от Диксона я ничего непристойного не ждала, но все равно это было непривычно и слегка неловко. Но тут я вспомнила о нерешенной проблеме, и всю неловкость как ветром сдуло. «Что же делать с документами?» — спросила я. «Завтра нужно оформлять договор». «На твое настоящее имя они имеются?» Я кивнула и, порывшись в своих вещах, вытащила сложенный лист бумаги с государственной магической печатью. «Хорошо». Он положил его на столик перед собой и задумался, крутя его то так, то эдак. «Наложим несколько небольших иллюзий», — сказал он наконец и невесело усмехнулся. «Дед с его опытом и знаниями сделал бы это за несколько мгновений, и держалось бы все это долго. Давай посмотрим, сколько продержатся мои потуги». Он пристально изучил надпись на листе, затем закрыл глаза и какое-то время сидел, держась за голову, затем накрыл лист ладонью и замер, сосредоточенно глядя сквозь нее. Когда он убрал руку и протянул мне документ, я прочитала «Марта Джонсон» в графе «Имя». Надпись была сделана тем же почерком и теми же чернилами, что и остальной текст документа. «Иллюзия дольше держится в присутствии ее создателя», — проговорил Эверт, не обращая внимания на восторг в моих глазах. «Я попробую запитать ее от твоего амулета, но не уверен в успехе. Все-таки знания о магии иллюзий у меня отрывочные». Я послушно протянула ему золотистый маскировочный артефакт и тихонько села рядом. Эверт сначала поколдовал над амулетом, потом произвел какие-то манипуляции с документом, и иллюзия исчезла. Он восстановил ее и попробовал другое плетение. Лицо его было непривычно сосредоточенным, неподвижным, только в те моменты, когда что-то не выходило, слегка дергался уголок рта. «Это процесс долгий, а завтра ответственный день. Ложись-ка спать, воробушек». Я поняла, что меня вежливо просят не мешать, и решила последовать совету. Уже лежа в кровати, я прислушивалась к звукам из гостиной и словно наяву видела, как молодой маг устало откидывается в кресле, как ходит по комнате, раздумывая над сложной задачей, пишет что-то на листе бумаги, а потом раздраженно комкает его и кидает в корзину. Снова ходит. Усталость долгого дня дала о себе знать, и я сама не заметила, как уснула. Проснулась я от энергичного стука в дверь и какое-то время пыталась понять, что происходит. «Соня, просыпайся!» — раздался из-за двери веселый голос братца. И я, завернувшись в покрывало, как древний маг в свою мантию, поспешила ему открыть. «Воробушек и есть», — улыбнулся он, когда я показалась в дверях эдаким взъерошенным существом. Сам-то уже стоял при полном параде. «Мне пора. Там на столе твои документы и амулет. Не забудь его надеть». «Получилось?» — только и спросила я. «Думаю, да», — кивнул Эверт. «Но на всякий случай постарайся уладить всю бумажную волокиту до обеда. Ну все, до вечера». И он повернулся было к выходу. «Подожди», — окликнула я его. «Спасибо большое. Поспать-то удалось или так и сидел всю ночь?» «Нет, конечно», — ответил тот уже в дверях. Правда, понять, на какой вопрос я получила ответ, на первый или на второй, было сложно. Я подошла к столику в гостиной. Первым делом вернула на место артефакт, а затем внимательно изучила бумагу. Кроме имени, наш подпольный маг иллюзий изменил дату и место моего рождения, а также номер документа в государственном реестре. Похоже, действительно не спал всю ночь. К конторе мистера Муна я подходила с бьющимся сердцем, словно на первое в жизни свидание. Дверь мне открыла красивая пожилая дама с приятно округлыми чертами лица. «Ты должно быть Марта», — решила она, глядя на меня, словно поверх невидимых очков. Дождавшись моего кивка, она пригласила меня войти. «Я мэм Шарлотта Вудс. Работаю на Ричарда уже третий десяток лет. Недавно моя дочь родила двойняшек, и пока она не восстановится и не найдет подходящих нянечек, мне нужна будет сменщица. Буду вводить тебя в курс дела». Мэм Вудс одновременно говорила, собирала с полок нужные ей папки и с любопытством разглядывала меня. «Ричарда, не бойся», — заговорщицки произнесла она вдруг. «Характер у него отвратительный, но человек он хороший. Требовательный и ругается, как портовый грузчик, это да. Зато отходит быстро. Рабочее место твое в приемной, за этим вот столом. Как только приходишь утром, первым делом разбираешь почту. Сюда мы складываем запросы от клиентов, а сюда...» К приходу мистера Муна мы успели разобраться с почтой, составить расписание встреч на сегодня, а мэм Вудс начала рассказывать, в каком порядке расставлены книги, кодексы, законы и подборки прецедентов по разным случаям. Мистер Мун вошел стремительно, недовольно оглядел нас, буркнул что-то вроде «Привет» и скрылся в своем кабинете, резко хлопнув дверью. «Три, два, один», — начала считать мэм Вудс. Дверь снова открылась, и раздался раздраженный голос законника. «Где мой отвар, демоны, всех вас дери!» «Сейчас, сейчас!» — пропела дама и стала приобщать меня к великому искусству заваривания отвара для руководства. «Крепкий, черный, без всяких добавок, с тремя кубиками сахара». Она поставила на поднос чайник, чашку, сахар и вазочку с печеньем. «На, неси, заодно о себе напомнишь». «Мист Мун, хорошее утро». Я вошла в его кабинет и застала там полный беспорядок. Пальто и шарф висят на кресле, сам хозяин кабинета восседает, задрав ноги на стол. «Куда уж лучше», — желчно отозвался он. «Что там у тебя?» «Марта, меня зовут Марта, и мы еще не подписали договор», — начала я. Законник не стал спорить, открыл средний ящик стола и быстро нашел документы. «Иди к Лотте, она все тебе расскажет. Давай, давай». Быстро выставил он меня из кабинета, когда договор был подписан, документы проверены, к счастью, иллюзия Эверта держалась как миленькая, и печати поставлены. Весь день мы с мэм Вудс крутились как белки в колесе. Встречали клиентов, готовили отвар, подбирали нужные акты и законы, печатали письма, договоры, просьбы, обращения. Дважды я ездила к клиентам, чтобы забрать нужные законнику документы, а мэм Вудс — к нотариусу, чтобы заверить копии. А после обеда случилось. Дверь открылась, и в прихожую вошел мальчишка. Чумазый, в потертом пальтишке неопределенного цвета и драных ботинках. Он смотрел уверенно и даже нахально. «Что вам угодно?» — спросила я вежливо, но внутренне готовясь выставить попрошайку вон. «Я по делу», — важно пробасил сорванец. Мэм Вудс, выглянувшая из кухонного закутка, крикнула мне. «Марта, все в порядке, пропусти. Это, можно сказать, наш сотрудник». Я изумленно наблюдала, как сотрудник в развалочку шествует к кабинету нашего шефа. «Ричард дает уличным мальчишкам поручение за монету другую. Что-нибудь разузнать, проверить по-тихому. И нам польза, и мальцам заработок. Пойду-ка соберу для них еды какой-нибудь». Я подошла к окну и увидела, что на другой стороне улицы стоят, опершись о стену, еще несколько таких оборвышей и поглядывают на нашу дверь. Вышел странный сотрудник из кабинета мистера Муна довольно скоро. Милостиво принял из рук моей старшей коллеги пакет с разогретыми пирожками и скрылся за дверью, нахально мне подмигнув. К вечеру я так устала, что голова отказывалась соображать, а пальцы печатать. Законник же демонов ему под стол развил бурную деятельность. Мэм Вудс к этому моменту уже убежала к внукам, и весь поток недовольства вылился на мою голову. Я узнала, что я бревно с глазами, а не помощник, что в голове у меня ветер гуляет, а руки растут не оттуда, откуда следует. И кто меня только нанял. Я услужливо подсказала, и мне устроили выволочку еще и за то, что мисс Мун не мог найти свой шарф, а также за то, что я все еще сижу тут, а ведь давно должна была уйти домой. Услышав последнюю претензию, я радостно побежала одеваться, попрощалась и вышла на улицу. Прохладный вечерний воздух приятно освежал. Я шла к нашему новому дому по освещенной фонарями улице и улыбалась. Первый рабочий день позади. И что бы там ни говорил мисс Мун, я, кажется, справилась. Эверт пришел значительно позже, когда я уже отужинала в компании совсем не старой еще вдовы и ее дочки Клары и читала в нашей гостиной прихваченный у мисс Муна гражданский магический кодекс. «Привет работникам!» — с порога начал он. «Как все прошло? Как твой многострадальный договор?» — продолжил, устало опускаясь в кресло. Я принялась в красках расписывать события насыщенного дня, он слушал, вставляя свои замечания, и совсем меня заболтал. И только когда он скрылся за дверью своей спальни, я поняла, что о себе он не сказал ни слова.